do shit until they murder me. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Елена, это вы? Да. Да, меня Александр зовут, я звоню вам из департамента по работе с просроченной задолженностью по поводу вашего кредитной карты. Имеется 47-й день просрочки. Сумма до просрочки у вас составляла 2151 рубль 88 копеек. Актуальную сумму назову вам сейчас. И требования банка сегодня, завтра оплата. А банк ты какой, вы забыли сказать? OTP банк, я не забыл сказать, я вначале разговаривал. Ну, не расслышал, было очень. Да, OTP банк это, меня Александр зовут, это главный офис города Москвы, вот по поводу вашей кредитной карты. Второй выход на просрочку имеется, почему не платите? А потому что у меня был 28 числа суд по банкротству. Да. Я признана банкротом. Мой финансовый управляющий обязательно вам отправит корреспонденцию на этот счет по поводу конкурса и так далее. Ждите. То есть, в любом случае, как бы, вы платить не будете, ну, да? Ну, естественно, вы... ну, сами понимаете, я банкротом признан, ну, естественно. Да, да. Ну, в общем, 3151 рубль 88 копеек, это, получается, сумма, да, которая выставлена вам. Имейте в виду, просто штрафки и неустойки пока что, да, OTP банк не имеет никакого документального, да, представления о том, что вы банкрот, можно начислять штраф и неустойки, это переплата из личного бюджета вашего. Да, и также, возможно, продажа третьим лицам. Ну, уже я банкрот, какие, я вас только что предупредила, скоро будет вам корреспондент. Можете, ну, передавать, вот, да, конечно. Непосредственно документы, Елена Валерьевна. Я все говорю, по... финансовый управляющий вам отправит обязательно все. Как положено. Я зафиксировал, что 28.11, да, вы сказали? Да, да, да. Признаны банкротом, да? Да. Все хорошо тогда, Елена Валерьевна. Нужно просто уточнить у вас это. Семейное положение, место работы и дополнительный адрес. Это совершенно необходимости никакой в этом не вижу. Хорошо, я вас понял. Все тогда, отказ от оплаты вам зафиксирован в установленные сроки. Но да. Это был не отказ, а была информация для вас передана, которая... Ну, в принципе, Елена Валерьевна, вы же не будете платить правильно, вы же банкрот. Ну, естественно, это все... Нет, ну, значит, как бы, у меня будет реализация имущества, вы будете, если захотите, в конкурсе участвовать, вам там что-то от этого... Нет, ну я говорю, именно сами лично вы не пойдете. Естественно, ну-ка, если нафига мне тогда, зачем бы это банкротство? Всего доброго, до свидания. Алло. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Звонок поступил вам из компании MoneyMan. Меня зовут Балясникова Анастасия Игоревна. Разговор записывается. Елена Валерьевна, это вы? Да. Елена Валерьевна, очень приятно. Звоню вам по поводу вашей задолженности. 74 дня находитесь на просроченной задолженности. Сумма 53 973 рубля 30 копеек. Скажите, пожалуйста, в чем причина неоплаты? Я признана банкротом. Был суд в среду 28 числа. Сейчас вам будет мой финансовый управляющий отправлять документы на этот счет, что на участие в конкурсе, там и все далее процедуры. Так что вот на следующей неделе, думаю, получите письмо уже. Так, а какого числа суд был? 28. 28 ноября, да? Да. Прошу информацию фиксирую, ожидаем от вас корреспонденции. Все, спасибо, до свидания. Всего доброго, до свидания. Алло. Здравствуйте, могу поговорить с Еленой Валерьевной? Здравствуйте, общайтесь. Банк Восточный, меня зовут Татьяна Дмитриевна, департамент взыскания. Скажите, пожалуйста, кредитная карта 60-й день на задолженности. По какой причине выплаты от вас не поступают? Теперь будем общаться только в понедельник. А что случилось у вас? Это у вас случилось, вы закон нарушили. Какой закон? 230-й. Сколько надо раз звонить? Огласите, пожалуйста. Сколько надо раз в неделю звонить и сколько раз в день? Вы лучше, видимо, меня знаете, раз а вы закон читаете. А что же вы тогда читаете? Там работаете, если вы, не зная законов, это как огласите вас законы, напрямую. Вы просто цифры знаете, Елена Количество Валерьевна. Количество взысканий Вы только не может цифры знаете. Быть больше двух раз в неделю. Не больше одного раза Хорошо. В неделю. Вы нарушили статью 310-ю, односторонний отказ от исполнения обязательств. Далее, 309-я, обязательства выполняются ненадлежащим образом. Дальше, 37-я статья гласит о том, что кредитор имеет право требовать от должника исполнения обязательств. Еще раз озвучить вам? Да ради бога, ради бога. Какой причине задолженности у вас образовалась? Только в понедельник. Вы меня не слышали? Следующий. Это вы, по-моему, не слышите. Я слышу. Вы что ждете, я не пойму. Почему долг не оплачиваете? Не буду я вам ничего сегодня объяснять. Только в понедельник. Хорошо, по месту жительства ожидаете. Адрес не меняли? Чё-то никак. Жду, жду, жду. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Елена Валерьевна, это вы, да? Да, да, да. Меня зовут Наталья Анатольевна, департамент взыскания Восточный банк. Что у вас с оплатой по договору? Вопрос уладили? Нет. Я сегодня с вами два раза общалась. Все. Достаточно. Что еще? Два Чего раза достаточно? С вами два раза сегодня общалась. Вполне достаточно. Ну, а нам недостаточно, что вы 60 дней находитесь в задолженности. Завтра ваши документы перейдут уже в отдел досудебного взыскания. Да вы меня уже, вы на меня уже даже заявление в полицию носили. Так что очень страшно. Нет, я вам серьезно говорю. Говорите, Елена, да, давайте. Платите, пока не поздно. Хорошо, потом хорошо. Потом будет два варианта. Либо, я не против. Либо через суд, либо, я не против. Либо в коллекторское агентство уже документы в перспективе передадут. Не против. Не против, передавайте, да. А вы... А вы для какой цели это вообще договор оформили? Что значит для какой? Для какой его? Ну вы зачем деньгами? Зачем вы деньгами банка пользовались? Ну обычно. Чтобы потом не отдавать, с целью невозврат получается, так? Ну да, 177-я, да? 177-я, да, хорошо. Или 179-я. Закон вы все знаете. Видите, а да, находится на задолженности. Ага. А, Елена Валерьевна? Да, да, да. То есть я правильно понимаю, вы отказываетесь оплачивать, да? Что? Что вы улыбаетесь? Да ничего. Отказываетесь оплачивать по кредитной карте, да? Да-да-да. А что вам смешно? Ну, так весело. Веселите вы меня. Я вас веселю? Да. Вот сказать вот про вас, да, вы меня не веселите. Я к таким людям, как вы, не очень хорошо отношусь. Да мне как-то пофигу, как вы ко мне относитесь. Который находится на задолженности, кто еще вы так сказано, разговариваете. Кто вы такая, так, чтобы я к вам серьезно так нагло себя ведете, я думаю, что у вас не та ситуация, чтобы так себя вести, согласитесь да, со мной? Да что вы. Поэтому, Елена Валерьевна, если вы даже отказываетесь оплачивать по кредиту, да, ну как-то покультурнее немного себя ведите, хорошо? Ну, вы все-таки знаю... женщина. Ну что вы. То есть без сарказма, вот без Почему? Этих смешков. Почему? Ситуация, это серьезно то, что вы не оплачиваете. Ну для вас серьезно, и меня не серьезно. И так не надо, да? И поражаться так не надо. Для меня это не серьезно. Не серьезно? Ну хорошо, будет для ваших родственников серьезно, я вас поняла. Уже значит, слышала. Значит, оплачиваю вас и 4400 рублей, оплачивать намерена? Я же уже вам сказала все. Значит, номер телефона вашей матери мы уже нашли, то есть однозначно ей звонок поступит. Всего доброго. На кладбище. Ну... Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я в данный момент разговариваю с Еленой Валерьевной, все верно? Все верно. Елена Валерьевна, меня зовут Татьяна Алексеевна, я представляю отдел досудебного взыскания Восточного банка. Звоню вам по поводу наличия вашей задолженности, необходимый вопрос урегулировать. Вы мне можете назвать причину, почему оплата не производится? Татьяна Алексеевна, посмотрите там в комментариях, все написано. А, одну минуту. То есть вы хотите сказать, что подаете на банкротство, верно? Уже подала, да. Елена Валерьевна, скажите, пожалуйста, вы приблизительную дату знаете, когда вам банкротство будет одобрено или уже суд назначен 28 числа. 28 ноября? Да-да. Так, поняла вас. А, Елена Валерьевна, Банк Восточный по-прежнему требует от вас оплаты. Разумеется, сумма к оплате 5300 рублей. Не поступит оплата? Послушайте, пожалуйста, смотрите, вот когда на банкротство подают, 3 месяца нельзя ничего оплачивать. То есть, когда вот 3 месяца ничего не оплачиваешь, тогда подается на банкротство. Если я сейчас что-то заплачу, то какое мне тогда светит банкротство? Вот по логике. Я прекрасно это понимаю. Ну, вот и все. Я прекрасно это понимаю, Елена Валерьевна. Но вы человек взрослый и понимаете, что также банкротство может вам быть не одобрено. И, разумеется, вам придется оплачивать задолженность. Пока ждем, одобрен, не одобрен, это не вы, и поэтому я по-прежнему требую 5400 рублей. Ну, ладно, а у вас работа такая требовательная. Оплата от вас не будет до завтрашнего вечера, я правильно понимаю? Нет, конечно. До 28-го даже вообще никаких разговоров на эту тему. Скажите, пожалуйста, Елена Валерьевна, а вы, если вдруг вам банкротство не будет одобрено, что будете делать, скажите? Там посмотрим. А почему то вы есть на месте разберетесь? Вдруг, не вдруг, да, ждем пока 28-го числа, там будет видно. Поняла вас. Елена Валерьевна, ну, я могу, конечно, пытаться пойти на уступки. Могу. Не, ну, вас девушка, я же вам объяснила, я же вам объяснила, про 3 месяца. Я понимаю, но просто вдруг у вас есть возможность действительно произвести оплату. Вот но что, я себе я буду портить сейчас свою картину, но что ли? Здесь все-таки... Я себе сейчас всю картину... Ну, а вдруг у вас деньги появились? Вдруг, а вдруг у вас деньги появились? Как это вдруг? Ну, зачем же тогда я на банкротство подавалась? Вдруг они у меня появились? Нет, ну у вас процедура, небольшая, вы же это понимаете. Не дешевое банкротство, тоже туда надо деньги вкладывать. Поэтому сейчас идет счет пока туда. Я вас поняла, могу вам, конечно, предложить также отмену штрафных санкций, но здесь штрафы с 7 рублей не особо не помогут. Я понимаю, что вам это надо сказануть, ну, говорите, ладно, я потерплю, подожду. Так, Елена Валерьевна, в течение 3 дней сможете оплату внести вашей задолженностью? 4400. Ну, девушка, я же вам все сказала. Не будет оплата? Ну, нет, конечно. Все, я вас услышала. Елена Валерьевна, скажите, а номер телефона у вас дополнительно есть какой-либо? Мы с вами поэтому каждый день по несколько раз разговариваем. Нет, ну мало ли, просто бывает, я смотрю, ну, натыкаемся на автоответчик. Что-что? Все. Автоответчик может иногда бывает, бывает в метро. Я, бывает, знаете, где-то бывают такие места, где не ловит мобильная связь. А так ну, вообще, я несколько раз в день, даже несмотря на 230-й закон, я с вами общаюсь каждый день. По несколько раз. Я вас услышала. Спасибо вам большое. Всего вам доброго. До свидания. Да, до свидания. Алло. Здравствуйте, Елена Валерьевна, Банк Восточный. Ну надо же, куда же вы пропали-то? Уже 2 дня не звонили. Аж соскучилась. Прям реально. Да, по вопросу кредитования звоню. Да я в курсе. Вам интересно? Кредитование? Да. То есть вы мне кредит предлагаете? Ну да. Да вы что? Чудеса, да и только. И озвучиваете ваше предложение. Нет, вы должны прийти в отделение банка. Я так не могу озвучить. Чтобы озвучить, нам надо заявку составить. А, только так, да? Ну ладно. Угу. А я вам там уже ничего не должна, да? А что, вы должны были в банк? Ну, Восточный экспресс? Да. А у вас как, там ничего не связано в отделах, да? Нет, мы с колл-центра звоним. У нас своя база, которую мы отзваниваем. Вова удивительный, реально банк. Просто сказочный. Ну, вы, наверное, являетесь клиентом банка, поэтому ваши данные не попали в руку. Не поняла еще раз. Не являюсь? Вот вы из-за того, что клиентом банка являетесь, для вас, наверное, предложение у банка, поэтому мы вас обзваниваем. Интересно. Мне то звонят ваши вот эти звонилки, которые, ну, по долгам. Ой, каждый день. А тут вот, смотрю, пропали на 2 дня, и тут бац, вы предлагаете мне кредит. Представляете, насколько это удивительно? У вас просрочка по кредиту, как я вас правильно понял? Ну да, вот представляете мое удивление. Да, я понимаю. Вы можете перекредитоваться, закрыв этот кредит. Прям в вашем же банке? Ну да, прям в нашем же банке. Попробовать хотя бы. Ну это, я думаю, вряд ли. Мы столько с вами общались там с этими... с вашими звонарями по долгам, которые... Как у них... А как они, кстати, называются официально вообще, вот эти вот у вас, которые по долгам... Служба судебного взыскания, скорее всего. Они там все по-разному. Инспектора, они там старшие, младшие. Не, обычно, конечно, старшие. Вот. Там что-то да, только не придумывают себе. Ну, ясненько. Ну, если вам интересно, вы можете подойти, я назначу вам встречу. Если нет, то я... отмечу, что вам я не интересен. Не, знаете, с кредитами я надолго завязала. Я вас понял. Хорошо, Елена Валерьевна, всего хорошего. Всего доброго. До свидания. До свидания.